Глава 26. Калия. «Вы выглядите довольны, миледи. Хорошие новости из Нэми?» Калия удивленно подняла взгляд от письма на служанку Эвин. «Совсем нехорошие, нет. Похоже, мой брат сбежал». Горничная еще улыбалась, но радость тут же оставила ее мягкое лицо, а пухлые губы приоткрылись. «Я тут же сообщу командиру войска и дежурным, миледи. Не думаю, что вам есть чего бояться, но...» Калия поднялась и обошла вокруг письменного стола, на котором грудой лежали письма, прошения и небольшие сверкающие подарки. «Проводи меня в покое. Как вам будет угодно, миледи». Эвин быстро собрала бумаги. Калия вышла, держа письмо в руке. Обе охранницы, которые стояли у дверей кабинета, тут же последовали за ней. Владения ее отца назывались замком по праву. Даже она чувствовала себя маленькой, как мышка, проходя под многометровыми сводами. Коридоры были так широки, что в них могли бы проехать повозки. И воспоминания о том, как она когда-то давно однажды осуществила эту идею, по-прежнему заставляло ее сердце сжаться от боли. Это была ее идея. И все-таки это Аларик запряг пони и держал поводья. Это он пустил лошадь по коридору диким галопом, чтобы впечатлить ее. И это ему удалось. Как они смеялись. Потом, конечно, перестали. А когда отец в качестве наказания отсчитывал удары Аларику, даже Калия расплакалась. Как будто сострадание могло что-то исправить. Даже тогда она уже не была глупым ребенком. Воспоминания годятся лишь на то, чтобы разжечь огонь. Подумала она и закрыла дверь в свои покои, оставив охрану у входа. Внутри ничто не напоминало замок. Комната Калии была едва больше бедной каморки с очагом, несколькими стульями и сундуком, а также меховой шкурой вместо кровати. Конечно, ей подобало бы жить в роскоши и богатстве, однако после стольких лет, проведенных в путешествиях, ей нравилось находиться в тесной комнате, и хотелось ощущать, что огонь прогревает и освещает каждый ее уголок. Она уже достаточно намерзлась. Вскоре после этого появилась Эвин, и Калия предложила ей посидеть вместе у огня. Пока она положила ноги в изысканно украшенных кожаных штанах одну на другую, служанка, как обычно, устроилась на жестком полу, поёрзав, но так и не сумев усесться поудобнее. Когда кто-то указывал ей на мелочи, вроде подобных неудобств, она отвечала, что родилась, чтобы быть прислугой. Пусть даже Калия иногда забывала об этом, потому что Эвин за последнее время стала близка к ней. «Что случилось с твоим братом?» — спросила она. Сейчас, когда они были одни, они могли говорить открыто. «Тебе не страшно быть в кепахе? Ты выглядела почти довольной, когда прочитала письмо. Удивительно, не так ли?» Калия сама не понимала до конца. «Нет, мне не страшно в кепахе. Мой брат мог принять вместе со своей ношей и известную силу. Вот только я уверена, что он не обратит ее против кепаха. Он давно забыл про него». «Но тебя он не забыл». «Верно, это вряд ли. Хотя ему, должно быть, впервые отчетливо стало ясно, насколько я его превосхожу. Об Аларике можно сказать многое, но глупцом его точно не назвать, да и месть ему не свойственна». Эвин будто собиралась что-то ответить, но промолчала. «Думаешь, я ошибаюсь?» Дело было не в том, что Калия пренебрегала мнением своей подруги. Просто своего брата-близнеца она знала лучше. Они были выкованы в одном пламени. «Я не стала бы исключать», — произнесла Эвин, «что ты изменила своими действиями Аларика. Я бы на твоем месте была очень осторожна». Калия кивнула, глядя в огонь. «Я и буду. Мои чувства начинают меняться. Я не знаю, хороший ли это знак». Эвин подтянула ноги под себя и уселась на пятки. «Что ты имеешь в виду?» «Когда отец приказал мне отделить жизнь Аларика от моей, чтобы я могла сиять, я сделала то, что должна была. Когда он предложил мне убрать его со своего пути, это было единственным верным решением. И когда он посоветовал мне использовать его, я не сомневалась. Я знала, что он лжет, и мне было все равно, хотя я сама обошлась с отцом так же. Мне было жалко Аларика. Но мне было нетрудно принести эту жертву, потому что я знала, ради чего я так поступаю. «Ради сильного Кепаха», — произнесла Эвин. Торжественность в ее голосе была бы убедительнее, если бы она сидела ровно, вместо того, чтобы то и дело переносить вес, когда колено начинало болеть от соприкосновения с жестким полом. «Да, ради Кепаха. Такого сильного, каким он никогда не стал бы под властью Аларика. Все, что ему пришлось перенести, было ради Кепаха». Она едва не рассмеялась, представляя, какую честь оказал брат своей стране, даже не подозревая об этом. «А в последние недели ты будто чувствуешь себя иначе». Эвин не нужно было задавать вопрос. Наверное, она почувствовала, что Калея несчастна, хотя все шло в точности по плану. «Мне почти стыдно, но это больно, понимаешь? Знать, что он в плену у немийцев?» Алая прядь волос упала на плечо Калеи, и та тут же отбросила ее назад. «Для Эсретны я брат лишь повелитель демов, в которого превратился Аларик. Вот только для меня это выглядит, будто князь Немии, там, наверху, на карнизе стены замка, держит частицу Кепаха. Будто он пытает частицу Кепаха». И частицу ее самой. Калея, никто в этой никому не нужной стране не знает, откуда взялось существо, на котором они срывают свой гнев. Огонь вдруг неровно замигал, и Калея едва сдержалась, чтобы не закричать на подругу. Это существо все еще было ее братом, и он об этом знал. Огонь знал об этом. Сама она знала об этом и всегда будет знать. Она пересилила эмоции. «И потому для меня стало облегчением, что даже у жалкого осколка Кепаха достаточно силы, чтобы противостоять Немии». «Вы всегда сможете заклясть его снова или нет?» «Каждый человек может произнести проклятие лишь единожды. Князь Эсретне уже сделал это, так что у него не будет второй попытки. Кроме того, я считаю его слишком подозрительным, чтобы он поделился властью над именем Аларика с кем-то еще. Ведь тогда этот человек будет способен надавить на князя, выманить у него все, что пожелает». Калея не стала упоминать, что эта мысль ее не радует. Впрочем, она была уверена, никто не захочет произнести проклятие. Увидеть ее брата или то, что от него осталось, лицом к лицу и затем использовать его. Это было совсем не то, что отправлять к нему посланника с очередным заданием и заклятием долга. Калея была искренна лишь с немногими людьми, но с собой всегда. Если ей придется увидеться с братом таким образом, это разобьет ей сердце. С другой стороны, посмотрев на Эвин, она подумала, что они и князь Эсретне не всегда были единственными, кому известно истинное имя повелителя демов. Всегда полезно иметь на один вариант действия больше, чем нужно для реализации плана. «Кроме того, — непринужденно продолжила она, — хотела бы я послушать о том, как немийцы призывают его, а затем пытаются одолеть в одиночку. Без магических оков Садвина у них ничего не выйдет. А ты думаешь, я позволю Садвину второй раз работать на Немию? В их запасах просто не найдется столько рабов, руды и угля, чтобы я допустила это снова». «Путешествовать вместе с ним — риск», — отметила Эвин. «Он очень могущественный. Какая удача, что он глуп. Никогда даже не пытался сбежать». Усмехнувшись, Калия покачала головой. «Мой отец говорил, что Садвин так давно принадлежит нашей семье, что мысль о его освобождении порождает в нем слишком много страхов. И я думаю, что он прав. То, что он остается верен нам, — не проявление глупости. Хотя ты тоже права, это было рискованно. Он любил Аларика, знаешь об этом? Если бы он узнал, что темный повелитель, для которого он выковал цепи, когда-то звался Алариком Кольясом, он бы...» Эвин снова сменила позу. «Стал непокорным? Это сломало бы его. А он понадобится, когда начнется мое правление». «Когда?» — спросила Эйвин. «Как ты думаешь, когда этот момент наступит?» «Отец очень упрям». Это было проблемой, и терпение Калеи иссякло. В то же время она гордилась отцом. Но целители полагают, что он не переживет лето. Может быть, это случится завтра, а может, пройдет еще пара недель. Думаю, я буду просить знака об этом. «Поедешь к вулканам?» «Да, и поеду одна». Как и всегда, когда ей нужен был не только совет, но и мужество, которое она черпала от вулканов, ее мог сопровождать только вороной жеребец по имени Нар. «Я буду размышлять, и никто, кроме огня, не должен мне в этом мешать». Эвин расстроенно сглотнула, но не стала возражать. «Я понимаю. В следующий раз я разрешу тебе поехать со мной», — пообещала Калея, поднимаясь и подходя к сундуку с одеждой, чтобы сменить короткое мавле, расшитое золотыми нитями и прикрывавшее только грудь, на более длинное, сделанное из прочной кожи. В следующий раз она будет рассказывать Лаве, огню и углям лишь о несущественном. Она не будет втайне надеяться на появление Феникса. Она не будет говорить об Аларике.